тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах, до того живо, что он вдруг перенесся на несколько лет вперед, в деревню, когда уж имение устроено по его плану, и когда он живет там безвыездно. Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев с длинной трубкой, и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной. А вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд. С полей восходит пар, становится прохладно, наступают сумерки, крестьяне толпами идут домой. Праздная дворня сидит у ворот. Там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки играют в горелки, кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени, вешаются ему на шею. За самоваром сидит царица всего окружающего, его божество, женщина, жена. А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, накрывался большой круглый стол. Захар, произведенный в мажордомы с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь, раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку. Садятся за обильный ужин. Тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его Штольц, и другие все знакомые лица, потом отходят ко сну. Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья. Мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к подушке. Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья. Вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, своего дома, жены и детей. Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. Лицо его сияло кротким, трогательным чувством. Он был счастлив. Он с наслаждением медленно вытянул ноги, отчего панталоны его засучились немного вверх, но он и не замечал этого маленького беспорядка. Услужливая мечта носила его легко и вольно далеко в будущем. Теперь его поглотила любимая мысль. Он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах в 15 или 20 верстах вокруг его деревни, как попеременно будут каждый день съезжаться друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать. Ему видятся все ясные дни, ясные лица, без заботы морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом. Будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень. Боже! «Боже!» — произнес он от полноты счастья и очнулся. А тут раздался со двора 5 голосов. «Картофеля! Песку! Песку не надо ли! Уголья! Уголья! Пожертвуйте, милосердные господа, на построение храма Господня!» А из соседнего, вновь строящегося дома, раздавался стук топоров, крик рабочих. «Ах!» Горестно вслух вздохнул Илья Ильич. Что за жизнь? Какое безобразие этот столичный шум? Когда же настанет райское желанное житье? Когда в поля, в родные рощи, думал он, лежать бы теперь на траве под деревом, доглядеть сквозь ветки на солнышко и считать, сколько птичек перебывает на ветках. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница с голыми, круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей, потупляет плутовка взгляд и улыбается. Когда же настанет эта пора? А план? А староста? А квартира? вдруг раздалось в памяти его. «Да-да», — торопливо заговорил Илья Ильич, — «сейчас, сию минуту». Обломов быстро приподнялся и сел на диване. Потом спустил ноги на пол, попал разом в обе туфли, посидел так. Потом встал совсем и постоял задумчиво минуты две. «Захар! Захар!» — закричал он громко, поглядывая на стол и на чернильницу. «Что еще там?» — послышалось вместе с прыжком. «Как только ноги-то таскают меня!» — хриплым шепотом прибавил Захар. «Захар!» — повторил Илья Ильич задумчиво, не спуская глаз со стола. «Вот что, братец!» — начал он, указывая на чернильницу, но, не кончив фразы, впал опять в раздумье. Тут руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться. Он начал подтягиваться, зевать. «Там оставался у нас, — заговорил он, все подтягиваясь с расстановкой, — сыр, да дай мадеры. До обеда долго, так я позавтракаю немного». «Где это он оставался? — сказал Захар. — Не оставалось ничего». «Как не оставалось?» — перебил Илья Ильич. «Я очень хорошо помню, вот какой кусок был». «Нет, нету. Никакого куска не было», — упорно твердил Захар. «Был», — сказал Илья Ильич. «Не был», — отвечал Захар. «Ну так купи. Пожалуйте денег. Вон мелочь там, возьми. Да тут только 40 рублей, а надо 6 гривен. Там еще медные были». «Я не видал», — сказал Захар, переминаясь с ноги на ногу. «Серебро было, вон оно и есть, а медных не было». «Были. Вчера мне разносчик самому в руки дал». «Он при мне дал», — сказал Захар. «Я видел, что мелочь давал, а меди не видал». «Уж не Тарантьев ли взял?» — подумал нерешительно Илья Ильич. «Да нет, тот бы и мелочь взял». «Так что ж там есть еще?» — спросил он. «А ничего не было. Он вчерашней ветчины нет ли? Надо у Анисьи спросить», — сказал Захар. «Принести, что ли?» «Принеси, что есть». «Да как это не было?» «Так не было», — сказал Захар и ушел. А Илья Ильич медленно и задумчиво прохаживался по кабинету. «Да, много хлопот», — говорил он тихонько. «Вот хоть бы в плане пропасть еще работы. А сыр-то ведь оставался», — прибавил он задумчиво. «Съел этот Захар, да и говорит, что не было». «И куда это запропастились медные деньги?» — говорил он, шаря на столе рукой. Через четверть часа Захар отворил дверь под носом, который держал в обеих руках, и, войдя в комнату, хотел ногой притворить дверь, но промахнулся и ударил по пустому месту. Рюмка упала, а вместе с ней еще пробка с графиной и булка. «Ни шагу без этого», — сказал Илья Ильич. «Ну, хоть подними же, что уронил, а он еще стоит да любуется». Захар с подносом в руках наклонился было поднять булку, но, присев, вдруг увидел, что обе руки заняты и поднять нечем. «Ну-ка, подними», — с насмешкой говорил Илья Ильич. «Что ж ты? Зачем дело стало?» «А чтоб вам пусто было, проклятый!» — с яростью разразился Захар, обращаясь к уроненным вещам. «Где это видно? Завтракать перед самым обедом?» И, поставив поднос, он поднял с пола, что уронил. Взяв булку, он дунул на нее и положил на стол. Илья Ильич принялся завтракать, а Захар остановился в некотором отдалении от него, поглядывая на него стороной и намереваясь, по-видимому, что-то сказать. Но Обломов завтракал, не обращая на него ни малейшего внимания. Захар кашлянул 2 раза. Обломов все ничего. «Управляющий опять сейчас присылал», — робко заговорил наконец Захар. «Подрядчик был у него. Говорит, нельзя ли взглянуть на нашу квартиру? Насчет переделки-то все». Илья Ильич кушал, не отвечая ни слова. «Илья Ильич», — помолчав еще тише, сказал Захар. Илья Ильич сделал вид, что не слышит. «На будущей неделе велят съезжать», — просипел Захар. Обломов выпил рюмку вина и молчал. «Как же нам быть-то, Илья Ильич?» — почти шепотом спросил Захар. «А я тебе запретил говорить не об этом», — строго сказал Илья Ильич и, привстав, подошел к Захару. Тот попятился от него. «Какой ты ядовитый человек, Захар!» — прибавил Обломов с чувством. Захар обиделся. «Вот», — сказал он, — «ядовитый. Что я за ядовитый? Я никого не убил». «Как же не ядовитый?» — повторил Илья Ильич. «Ты отравляешь мне жизнь». «Я не ядовитый», — твердил Захар. «Что ж ты ко мне пристаешь с квартирой?» «Что же мне делать-то? А мне что делать?» «Вы хотели ведь написать к домовому хозяину?» «Ну и напишу, погоди, нельзя же вдруг!» «Вот бы теперь и написали. Теперь, теперь. Еще у меня поважнее есть дело. Ты думаешь, что это дрова рубить, тяп-да-ляп?» «Вон», — говорил Обломов, поворачивая сухое перо в чернильнице. «И чернил-то нет, как я стану писать?» «А я вот сейчас квасом разведу», — сказал Захар, и, взяв чернильницу, проворно пошел в переднюю, а Обломов начал искать бумаги. «Да никак и бумаги-то нет», — говорил он сам с собой, роясь в ящике, ощупывая стол. «Да и так нет. Ах, этот Захар, житья нет от него». «Ну как же ты не ядовитый человек», — сказал Илья Ильич вошедшему Захару. «Ни зачем не посмотришь. Как же в доме бумаги не иметь?» «Да что это, Илья Ильич, за наказание? Я христианин. Что ж вы ядовитым-то броните? Далось ядовитый. Мы при старом барине родились и выросли. Он и щенком изволил бронить, и за уши драл. А эткого слова не слыхивали. Выдумок и не было. Долго ли до греха? Вот бумага. Извольте». Он взял с этажерки и подал ему поллиста серой бумаги. «На этом разве можно писать?» — спросил Обломов, бросив бумагу. «Я этим на ночь стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь ядовитое». Захар отвернулся и смотрел в стену. «Ну, да нужды нет, подай сюда. Я начерно напишу, а Алексеев уже перепишет». Илья Ильич сел к столу и быстро вывел. «Милостивый государь!» «Какие скверные чернила!» — сказал Обломов. «В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай свое дело как следует!» Он подумал немного и начал писать. «Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретенной вследствие долгого пребывания в всем доме привычки. Известясь через крепостного моего человека Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира —